«Пришедший ко мне со мной и прибудет». Но степень близости этой различна. Близость ко мне тоже в духе. Можно быть рядом со мною, но дальше духовно, чем тот, кто находится за тысячи километров, но в духе со мною един. Духовная близость неотъемлема, и никто, кроме самого приблизившегося, не может ее отделить или отнять. Каждым действием, чувством или мыслью ко мне можно еще больше приближаться или от меня отдаляться. Можно мыслить обо всех движениях своих, допускаемых в оболочках, именно под этим углом. Осознание постоянного присутствия и мысли о том, что на незримую фильму заносится все, что происходит внутри и вовне, помогут не нарушать этой близости. Надо, чтобы действительность невидимости победила плотную видимость и стала реальной для сознания. Невидимый мир есть, и никакие отрицания, никакая очевидность, никакая слепота не могут его заставить не быть. Но признание его в духе рано или поздно поднимет непреложно завесу. Так и признание меня в духе непреложно ко мне приведет, и в теле, или в той оболочке, которая окажется более подходящей к моменту. Близость моя неотменна для устремленного ко мне духа. Магнит моего духа собирает духов созвучных на рождающейся шестой расе, и ответствующие на зов устремляются к фокусу притяжения. Небывалое время и отмечено условиями небывалыми и возможностями исключительными. Ничто не остановит тех, кто сужден мне, и никакие преграды, ни внутренние, ни внешние, их не задержат. Близятся космические сроки, и бодрствуют вои мои».